Глава 9. Прежде чем заговорить, Мастерс увел меня на кухню. Джозефа там уже не было. Верстак стоял поперек комнаты, прямо перед дверью. На нем горели выстроившиеся в ряд свечи. В нескольких шагах был установлен стул для свидетелей. Картина напоминала изображение инквизиторского трибунала. На заднем дворе царил шум, стремительно метались бесчисленные фонарные лучи, кто-то карабкался на крышу каменного домика, сверкали фотовспышки. Домик, стены, кривое дерево казались фантастической сценой с гравюры Доре. Глухой голос поблизости с благоговейным ужасом произнес: «Слушай, понял, а?» Другой проворчал: «Ай!» Кто-то чиркнул спичкой. Мастер сткнул пальцем в окно, за которым шла бурная деятельность. «Я потерпел поражение, сэр», — провозгласил он. «По крайней мере, в данный момент, и не стыжусь в этом признаться. Не могло такого случиться, однако случилось. У нас есть свидетельства, очевидные, точные, что никто на белом свете не мог войти в домик и выйти оттуда. Но Дартворд мертв. Хуже не придумаешь, доложу я вам. Постойте, вы что-нибудь выяснили?» Я коротко пересказал то, что услышал, но когда заговорил о Джозефе, он меня остановил. «Ах, да. Хорошо, что вы его видели, и я тоже». Инспектор по-прежнему мрачно улыбался. «Я его отправил на такси домой, под охраной констебля. Возможно, опасность ему не грозит, но с другой стороны...» «Опасность?» «Да. О, сэр, сначала все сходится. Полностью, абсолютно. Дартворд боялся домика вовсе не из-за привидений. С духами он на короткой ноге. Он боялся чего-то реального нападения. Иначе зачем бы он заперся изнутри на щеколду и на шпингалет? Ему бы в голову не пришло запираться от привидения на железный засов. Но он заподозрил, что кто-то из участников маленького спиритического кружка задумал с ним расправиться и не знал, кто именно. Поэтому велел Джозефу сидеть нынче вечером в другом месте и вести наблюдение. Об опасности он узнал из записки, которую в листы бумаги, приготовленные для плутовского сеанса, мог сунуть только один из присутствовавших. Понимаете, сэр? Дартворд чего-то или кого-то смертельно боялся. На что и рассчитывал злоумышленник, кем бы он ни был. До того момента он считал себя в безопасности. Тут я рассказал о свидетельстве майора Фезертона. «Я знаю, где зарыт труп Элси Фенвик», — повторил Мастерс. Могучие плечи окостенели, а глаза сощурились. «Знакомое имя. Знакомое, клянусь святым Георгием. Причем связано с Дартвортом, могу поклясться. Хотя я очень давно просматривал его досье, поэтому не совсем уверен. Берт должен знать. Элси Фенвик. У нас положительно что-то есть». Он надолго умолк, покусывая костяшку большого пальца и что-то бормоча про себя. Потом обернулся. «А теперь позвольте описать, во что мы вляпались. Понятно ли вам, что мы никогда не сможем предъявить предполагаемому убийце никаких обвинений, пока не объясним, каким образом совершилось убийство? Не осмелимся даже возбудить судебное дело? А? Слушайте, начнем с дома. Стены прочные, каменные, ни трещин, ни даже крысиных нор. Один из моих парней прополз по перекрытиям дюйм за дюймом. Они такие же крепкие, цельные, как и во времена постройки. Прощупали каждый дюйм пола». «Вижу», — вставил я, — «вы времени зря не теряли». «Ай!» — вздохнул инспектор, теряя последние остатки гордости. «Да, не каждому удастся вытащить полицейского врача из постели в 3 часа ночи. Итак, осмотрели пол, потолок, стены. Выбросьте из головы всякие мысли о потайных люках, подземных ходах и так далее. Их отсутствие удостоверено и засвидетельствовано моими людьми. Дальше. Окна исключаются. Решетки глубоко вделаны в камень, и тут нет вопросов. Ячейки столь узкие, что в них, например, не пройдет даже лезвие того кинжала. Мы пробовали. В дымоход человек не пролезет, даже осмелившись прыгнуть в пылающий огонь. Кроме того, чуть повыше он тоже затянут прочной железной решеткой. Исключается. Дверь. Он замолчал, взглянув во двор, и взревел. «Ну-ка, слезайте с крыши! Кто это там? Я же вам говорил, обождем до утра! Там сейчас ничего не увидишь!» «Дейли Экспресс, инспектор», — ответил из темноты голос. «Сержант разрешил». Мастерс ринулся вниз по лестнице и исчез. Послышались неразборчивые красноречивые выражения, после чего он вернулся, запыхавшись. «Осмелюсь сказать, большого значения не имеет», — мрачно заметил он. «Не очень-то много нам известно. Так о чем я говорил? Дверь. О двери вы знаете. Закрыта на щеколду, поперек которой идет шпингалет. Ни один болт не выдернут. Даже изнутри нелегко открыть. Наконец, самое невероятное. Придется обождать, пока полностью рассветет, чтобы окончательно убедиться, но могу рассказать то, что знаю сейчас. За исключением следов, которые оставили мы с вами, и те, кто пришел позже, они шагали точно по нашим следам, чтобы не натоптать. Больше нет ни одного отпечатка на расстояние в 20 футов от домика. А мы с вами помним, не так ли, что, идя туда первыми, на всем пути не видели никаких следов». Это была безусловная истина. Перед моим мысленным взором встала густая, липкая, нигде не тронутая грязь. Однако я сказал: «И все-таки послушайте, Мастерс, вечером во время дождя через двор прошла масса народу, входившего и выходившего из дома. Почему тогда грязь повсюду осталась нетронутой? Почему там не было следов, когда мы выходили?» Мастерс вытащил блокнот, ущипнул себя за нос, нахмурился. «Видимо, дело в почве. В каких-то пластах, физических качествах, еще в чем-то, не знаю, но вот у меня тут записано. Об этом рассуждали Макдоналл и доктор Блейн. Дом стоит на каком-то плато. Когда дождь прекращается, вода, по словам Берта, стекает, унося с участка слой мелкого песка, который размазывается, вроде звездки, под мастерком каменщика. Вы заметили, вероятно, что во дворе дурно пахло, и слышали, как что-то журчало уже после дождя. По мнению Берта, где-то проходит сточная канава, которая тянется под землей к подвалу. Так или иначе, дождь прекратился за добрых 3/4 часа до убийства Дартворда, и грязь кругом сгустилась в кисель». Он прошелся по кухне, мрачно растирая лицо, угрюмо уселся на ящик за верстаком, взбешенный инквизитор, перепачканный грязью, в полутемной комнате. «Вот. Так вот, сплошная грязь, нетронутая. Невозможно. О чем я говорил?» — переспросил инспектор. «Видно, старею и спать хочу. Никаких следов возле домика, вообще никаких. Дверь, окна, полы, потолок, стены — настоящая каменная коробка. И все-таки где-то должен быть ход. Не поверю». Он взглянул на бумаги, лежащие на столе. Письмо от Джорджа Плейга, документ, газетная вырезка. Перевернул их с угрюмым любопытством, вложил в папку, взмахнул ей, бешено потряс. «В это никогда не поверю». «Вы оставили привидению не так-то много шансов, Мастерс. Когда ввалилась полиция, бедный старик Луис. Я вспомнил, как леди Беннинг, обернувшись, обожгла меня взглядом, Вспомнил я упреки и обвинения в мой адрес. Но неважно. Есть хоть что-нибудь вещественное, определенное? Дактилоскописты работают. Доктор составил краткое заключение, а полный протокол вскрытия будет только завтра. Фургон здесь. Его увезут, как только Бейли сфотографирует все внутри. «Ай!» — воскликнул он, стиснув руки. «Если бы это случилось днем!» «Между нами говоря, никогда в жизни мне так не хотелось, чтобы сейчас был день. Где-то должны быть следы, где-то они есть, а я их не увидел. И тут напортачил. Заместитель комиссара сделает выговор, скажет, не надо было мне оставлять свои следы на пути к домику, надо было доску перед собой бросать, еще какую-нибудь ерунду наплетет. Как будто у меня была такая возможность». «Ай, начинаю понимать, как трудно быть методичным и соблюдать все правила, когда ты сам причастен к делу. Что-нибудь вещественное? Нет, мы обнаружили только то, что вы видели собственными глазами, за исключением носового платка. Платок Дартворда с его инициалами лежал под трупом». «На полу валялись несколько листов бумаги и авторучка», — вспомнил я. «На них что-нибудь было написано?» «Не повезло. Пусто. Чисто. Абсолютно. И больше ничего». «Ну, и что теперь?» «Теперь», — энергично ответил Мастерс, — «расспросим нашу небольшую компанию. Берт постоит у дверей, никто нам не помешает. Давайте еще разок по порядку посмотрим, заглянем в блокнот. Хм. Грубо говоря, около половины первого мы с Бертом и мистером Холлидеем оставили вас здесь читать этот бред и пошли обратно, в переднюю комнату. Мисс Латимер, услышав грохот разбившейся цветочницы, побоялась, как бы с Холлидеем чего не случилось, выбежала в вестибюль, наткнулась на нас и вцепилась в Холлидея. Потом мы направились к остальным. Берт держался в сторонке, а я имел беседу, которая оказалась...» Он нахмурился. «Бесплодной?» — подсказал я. «Ну, пожалуй, что так, осмелюсь сказать. Старая леди с полным хладнокровием приказала мне отыскать несколько стульев, чтобы все расселись. Так я и сделал, разрази ее гром. Кстати, это была неплохая возможность оглядеться вокруг. В доме полным-полно разбитой мебели. Затем они захлопнули дверь у меня перед носом, но мы успели прихватить малыша Джозефа. Вместе с Бертом отвели его в комнату напротив, набитую всяким хламом. Зажгли свечу, поговорили». «Он уже был накачан морфием?» «Нет, но нуждался в наркотике. Какое-то время он сидел тихо, но вскоре начал дергаться. Никаких предположений у него не было. Но затем, как я теперь припоминаю, когда он принял дозу, кое-что появилось. Без конца жаловался, что в комнате очень жарко, шмыгал в темноту, прикидываясь, будто срывает с окна доски, однако не сорвал. Я пошел, чтобы вернуть его на место, а он в тот момент что-то прятал во внутренний карман. Я его потащил и нащупал что-то круглое, гладкое, небольшое. Думаю, если шприц с наркотиком, то пускай хорошенько подействует перед дальнейшим допросом. Поэтому оставил придурка с Бертом, который всегда чертовски вежлив и любезен для службы в полиции, и отправился осматривать дом. Было это приблизительно без 10 часов или чуть позже. Хотя мы немного времени потратили. Вышел в вестибюль. В комнате, где впятером сидели члены кружка, было тихо и вроде темно. А парадная дверь слегка приоткрыта. Знаете, та высокая, в которую мы вошли. Он многозначительно на меня покосился, и я заметил. «Мастерс, это абсурд. Безусловно, никто не осмелился бы в присутствии офицера полиции Кроме того, парадная дверь стояла открытой, когда мы пришли. Может, ветер? Ай! Простонал инспектор, стукнув себя в грудь. И я точно так же подумал. Не обращая внимания на присутствующих в доме, присматривал, как вам ясно, за Дартбортом. Хотел разоблачить игру, и таким образом... Ну, я плотно закрыл дверь и запер ее на задвижку. Затем поднялся наверх на разведку. Раньше, казалось, каменный домик лучше виден из окон, которые выходят на задний двор. Оказалось, что нет. А когда я спускался по лестнице, парадная дверь вновь была приоткрыта. У меня был только фонарик, но я сразу это заметил. Он грохнул по верстаку кулаком. «Скажу вам, сэр, я стоял в вестибюле один, сам до чертиков перепуганный. Но если б мне только пришло в голову, что кто-то задумал убить Дартворда, я выскочил в ту самую дверь...» «Кругом была грязь», — напомнил я. «Заметили следы?» «Ни единого», — тихо ответил Мастерс. Мы с ним переглянулись. Даже в присутствии полицейских и жаждущих новостей репортеров, при свете фотовспышек, дом был переполнен страхом и ужасом, описанными в прочитанных мной письмах. «Завернул за угол», — продолжал инспектор. «Я уже рассказывал вам об увиденном и услышанном. Дартворд стонал, умолял, а потом звякнул колокол». Он сделал паузу и громко выдохнул, словно слишком поспешно хлебнул крепкого спиртного, и у него перехватило дух. «Да, да, сэр. Вот о чем я хочу вас спросить. Вы говорили, что слышали, как кто-то прошел мимо закрытых дверей кухни, где вы сидели, читая бумаги. Правильно? А скажите, в каком направлении? К заднему двору или оттуда?» Я мог ответить только одно. «Не знаю». Мастерс хрипло вздохнул. «Если проходивший возвращался в дом, я имею в виду в этот дом, в большой, навестив, так сказать, Дартворда в маленьком домике. Понимаете, я повернул за угол на задний двор и видел черный ход, где горела свеча. Частично даже двор видел перед собой. Какой же дьявол мог выйти в парадное, дойти до домика, не оставив ни следа в грязи на дворе, убить в каменном мешке Дартворда и вернуться сюда незамеченным через заднюю дверь, пройдя мимо горевшей свечи?» Помолчав, инспектор коротко кивнул и направился к двери. Я слышал, как он посылает констеблю в переднюю комнату караулить пятерых подозреваемых. Едва расслышал указание припроводить в совещательную комнату леди Беннинг и слегка призадумался. А что об этом запутанном деле сказал бы мой бывший шеф из разведывательного управления, великий человек, о котором напомнил мне Фезертон? Какой же дьявол мог? Вернувшийся Мастерс нерешительно заколебался. «Если старушка снова пойдет в разнос, как, по вашим словам, уже было...» Он прервался, помедлил, сунул руку в боковой карман, вытащил стальную фляжку, которую при всей своей невозмутимости постоянно носил при себе для нервных любителей спиритических сеансов, и потряс ее в руке с удивительно безмятежным видом. В галерее послышались шаги, хромавшие по направлению к совещательной комнате, и гулкий предупредительный голос констебля. «Лучше сами выпейте, Мастерс», — посоветовал я.